«Ладно, где там твой большой Керстус?» Я свистнул искорки, но вместо дрона по радиоканалу проклюнулась Алиса. «Алекс, готово. Я нашла место. И есть даже шанс, что это именно то, что мы ищем. Скидываю координаты. Если ты уже выдвинулся, то совсем чуть-чуть осталось. С направлением я не ошиблась. Я тоже к тебе выдвигаюсь». Алиса, наконец, замолчала. Вероятно, дыхание закончилось, а я принял данные. Ввел в систему, оценивая, туда ли я вообще выдвинулся и какие у меня шансы опередить фоггеров. По общим данным, составленным еще в момент первого заселения сектора, сплошной чистокол из скал с редкими, но довольно широкими плато. Транспорт там не пройдет, но это даже радует, шансы догнать фоггеров очень высокие. Осталось только из этой скалы выбраться, что я тут же и решил сделать. Не стал убирать меч и пошел вперед, ориентируясь на данные сканера. Красный маркер, предполагаемого большого крота. Единственное, я не предполагал, что он настолько большой. Все 2 километра, что я спокойно скользил по пещере, мне не встретилось ни одного крупного монстра. Только несколько недобитых керстусов, которые без стаи за спиной предпочли сразу же ретироваться, не вступая в конфликт. И труп еще одного червя, маленького, похожего на сдутый баллон от катамарана, и с дырками в шкуре от кротовьих зубов. Следов кого-то крупного не было, но разгадка оказалась совсем уж банальной, они просто не помещались в пещере. Большой керстус ждал меня снаружи, чуть в стороне от входа, возможно, в засаде. А, может, целился на разлитую после побоища энергию, выходящую наружу с этой стороны. Стоило мне выпустить наружу двойника, а самому, жмурясь от яркого света, замереть перед самым выходом, как земля снаружи содрогнулась. Снежный лохматый ком пролетел мимо и плюхнулся на голограмму, потоптался на месте и заревел. А когда голограмма, как ни в чем не бывало, вышла у него из-под лапы, засопел и заревел снова, подняв новую снежную волну. Он очень был похож на своих младших собратьев. Такие же маленькие черные глазки, просто с поправкой на его пропорции, маленькие, как баскетбольные мячи. Такие же плохие коричневые зубы, похожие на бивни мамонтов, между которыми легко было транспортник припарковать. Отличия тоже были, практически полное отсутствие торчащих костяных наростов и повышенная плешивость. Белая шкура, из которой пучками торчала шерсть, даже сканером не просвечивалась. Так что, возможно, костяные наросты все же были, просто уже обросли снежным покровом. Меня монстр пока не видел. Реветь перестал, потянувшись за двойником, спокойно удалявшимся от пещеры. Даже лапой, как обычная кошка, попытался его дернуть, разочарованно засопев. «Здоровый, но и здоровье видали», – прошептал я, вспоминая Архилана. «Проверка системы, погнали». Проверять на самом деле было нечего, заряд энергии почти полный, так что это я скорее разговор поддержать, прежде чем моськой начать лаять на слона. Активировал мечи, пользуясь, что керстус повернулся ко мне мохнатым задом, рванул вперед, ухватился за клок волос, с легкой радостью обнаружив, что это искрант, и забрался на спину. По щиколотку провалился в ледяную корку и немного завяз, но потом, снова рванув, оказался на спине, и пока на меня не обращали внимания, побежал к голове. Чувствовал себя героем аниме, который вышел на бой со снежным кайдзю. Пробежал по хребту и взвился в воздух, выставив перед собой меч. Замахнулся и ударил, вогнав энергетическое лезвие в загривок монстру. Сантиметров на 5, максимум 10. Хваленая пробиваемость не пробила, а я словно на собственный меч напоролся. Налетел на рукоятку, запоздало дав команду на деактивацию лезвия. Перевалился через нее, а потом, как на ледяной горке, съехал по гладкой морде керстуса. Прямо между глаз, которые то ли от удивления, то ли от натуги, но оба аж выпучились на меня. А я с ветерком скользил дальше, скребя по скользкой шкуре, пытаясь за что-нибудь ухватиться. До века не дотянулся, но в последний момент вцепился в ноздрю, стукнулся о кривую верхнюю челюсть и уже по ней начал карабкаться вверх, чтобы не попасть под сжатую челюсть. Датчики забились от вони, а мне даже в кресле показалось, что я отчетливо уловил запах тухлого мяса. Взбодрило, как нашатырем. Я еще шустрее заработал ногами, но в лучшем случае очистил пару клыков от зубного налета и выбил застрявший кусок мороженого мяса. Не знаю чей, да и было уже не важно, керстус, наконец, сориентировался, поняв, что за моська на нем скачет, и снова заревел. Меня, как на качелях, откинуло и понесло обратно, затягивая между клыков. Я еще сильнее вцепился в растянутую ноздрю, чувствуя, как вся плоскость носа начала вибрировать под рукой. Ну, капец, чихни еще. Не чихнул, но какая-то полумороженная слизь на меня сверху все же капнула. Фея, лучше бы чихнул. Передо мной клацнули зубы, прикус далек от идеала, но пару ног я там мог оставить. Я извернулся и ударил в самый тонкий клык в надежде его сломать, но лишь соскочил пяткой по острому краю. Стряхнул с визора липкую, ой, как не хотелось называть это соплей, субстанцию и попытался теперь ударить в бивень, чтобы на рывке отпрыгнуть подальше. Не успел. Монстр начал закрывать челюсти на скорости, намереваясь размазать меня по скале, опустил морду и долбанулся широким носом в снег, а потом заревел от боли, криво дергая нижней челюстью. Еще и заревел, разбрызгивая кровь из распоротой щеки. Я много слышал историй про героев, проглоченных монстрами. Сам гулял где-то в недрах Архилона, но повторять не хотелось. За мгновение до того, как челюсти сомкнулись, успел юркнуть в закрывающуюся пасть, заметив, что боковые зубы широкие и плоские. А дальше дело техники, и у монстра появилась улыбка в стиле Джокера. Пулей выскочил, как только ширина разреза позволила. Откатился от ополоумевшего монстра. Вряд ли от боли, скорее от моей наглости. Кирстус в очередной раз заревел, правда, уже пропуская воздух и фальшивя, и попытался втоптать меня в камень. Промахнулся, пропустив меня под брюхо, и получил несколько проколов в области, где я предполагал у него сердце. Снова рухнул плашмя, пытаясь меня раздавить. Но этот трюк я уже ждал, выскочил из-под лапы, крутанулся на ней и повторил свой полет лягушкой с выставленным мечом, но уже конкретно в глаз. Отскочил и, выдав несколько зигзагов, повторил все с другой стороны. В этот раз задержался, сменил оружие и разрядил скаутган в ямку, проделанную мечом во время первого клинка. На 20-м выстреле раздался треск кости, а потом и чавкающие звуки простреленного мозга. Спокойно скатился по морде, спрыгнул на снег и отбежал в сторону. Только с благодарностью кивнул Кирстусу за отличный бой и полившийся в систему опыт. Причем такой объем, что слегка перевалив отметку, мне дали еще один уровень. И снова я вложился в улучшение клинка, в специальные опции, комбинирующие удар с энергетическим воздействием. Проверять на трупе не стал, но теория обещала, что в следующий раз я смогу проделать дыру в такой броне с первого раза, а в случае модификации ледоруба вложить в замах энергетическую волну. Спецэффекты тоже обновились, к рассекающему свисту добавилось легкое гудение, а в руке меч слегка вибрировал. «Босс, прием!» — голосом одного из близнецов заговорила рация. «У нас все по плану, здесь Алиса куда-то сорвалась и вроде точки у нас не совпадают, пока по плану», — ответил я и, бросив последний взгляд на тушу Кирстуса, вскочил на айсборд. «Едьте на сигнал хомяка, грузите фоггеров, а потом уже догоняйте нас с Алисой. Прости, не расслышал. Кого грузить? Мы так-то на дырявой фуре с прицепом, а все боевое ушло с хауками». «Прекрасно, я прикинул, влезет ли моя темная армия в фуру с прицепом. Хомяк уже все разрулил, вам просто запчасти собрать нужно. Главное, не доламывайте их. Окейушки, будем на связи», — причмокнула рация, а я смог признать Джеймса. Я сверился с картой, уже непривычно раскинувшейся на бескрайние километры во все стороны. Распрямил плечи, будто полной грудью вздохнул, и, повернувшись боком, типа как на сноуборде, нырнул вниз по склону. Глава 6. Я нашел следы фоггеров на утро следующего дня, при том, что даже умудрился поспать несколько часов и совсем краем глаза понаблюдать, как мета осваивается с механоидом. Оказалось, что даже быстрее любых прогнозов. Именно поэтому и наблюдал краем глаза, бодрой рысцой удаляющуюся спину стального гиганта. Дневник наблюдений, он же будущая инструкция, которой должна была вести мета, исправно пополнялся в онлайн-режиме, но пока был отложен до появления свободного времени. Догнать фоггеров было важнее, и тут уже они сами помогли, действительно не знали точных координатов, а имели лишь какие-то общие представления, и активно по этим представлениям отрабатывали. Первым следом оказалась свежепродолбленная трещина в скале, вторым, в паре километров дальше, перевернутые валуны, потом разбросанные ровные ледяные блоки, вырезанные из обледенелого склона, а еще буквально кровавая дорожка из трупов ледяных кротов. Когда на сканере появились первые маркеры, я усилил маскировку и снизил скорость, ушел правее, поднимаясь на, возможно, самую высокую вершину в этом районе, и устроил себе отличный наблюдательный пункт. Передо мной раскинулась своеобразная местность, три длинных и высоких, под 300 метров, плато разного размера, от километров в диаметре до 5, а между ними сплошной лес острых тонких скал, чем-то даже похожих на сталагмиты, вот только натечим было неоткуда. Здесь уже природа мерзлоты оторвалась по полной, создав, наверное, штук 300 разных видов клыков, торчащих в небо. Самые низкие были с трехэтажный дом, а самые высокие доставали до плато. Проехать на машине там было нереально, хотя и пешком еще нужно было постараться. Можно было и застрять между этими зубами. А единственный нормальный проход был там, где как раз вскарабкались фоггеры. Я насчитал 36 туманных. Две трети – элитные самураи, остальные попроще, хотя после встречи с автором трех двойников я уже не был так уверен в точности классификации. Примечательными были три кастомных фоггера, которые в основном и занимались раскопками. Я тот, а среднее между нашими инженерными кастомами и полноценными ходячими экскаваторами. Массивные, как защитники, и медленные. Зато у одного вместо руки была самая настоящая пила, которой он и выпиливал ледяные блоки. Фоггеры добрались до примерно 2-километрового плато и рассредоточились. Выделилось три больших группы, остальные стянулись к месту подъема и начали патрулировать местность. По данным от Алисы, плато было то самое. Только на моей карте вход располагался не наверху, а был скрыт где-то между камней с боковой стороны. На что вблизи ориентировались фоггеры, я не знал. С моей стороны и расстояние ни шлем, ни сканер не смогли засечь ничего подозрительного внутри плато. Но туманные довольно деловито разделились на три группы и, используя своих рабочих, вовсю ломали лед, аккуратно, слой за слоем вырезая ледяные блоки. Не то, что я в гробнице, уверен, что у них даже полноценные ступени будут. Насколько глубоко они уже пробились, тоже было непонятно, работяги скрывались с головой, прежде чем вытащить наружу новые блоки. Я еще раз осмотрел местность, прикидывая, как максимально незаметно пробраться к входу, и куда направить Алису с близнецами, так чтобы и фоггерам не попасть я, и идеальный отход организовать в случае чего. Выбрал точку, с самого края скального леса и бросил напарникам точку, заодно и маршрут нарисовав, чтобы фоггерам на глаза не попадались. Настроил маскировку, чтобы в случае чего, сканеры фоггеров увидели во мне малого ледяного кирстуса, и начал спуск со склона. Кротов, кстати, вокруг меньше не становилось. Появился промежуточный вид, средние, по виду, как взрослые особи, белая шкура с первым искрантовым пушком, но размером с обычную корову. Я старался ни с кем не связываться, чтобы не привлекать ненужного внимания, особенно после того, как искорка нашла на дороге несколько сигналок фоггеров. Лихой скоростной спуск длился недолго, уже минут через 20 пришлось не просто спешиться и спрятать айсборд, но и активировать ледоруб. Не так часто я применял его в правильном назначении, но сейчас был именно такой случай. Камни, трещины и разломы пошли один за другим, где-то выручал навык акробатики, а где-то его хватало только наполовину. Я прыгал в разлом, долетая до дальней стенки ближе к середине пропасти. На лету цеплялся за лед и карабкался вверх. Небольшой отдых устроил, только когда спустился на ровную площадку и дал круг, объезжая дальнее плато. Не хотелось долго находиться на открытом пространстве, но, к счастью, начался довольно сильный снегопад. Толстые тяжелые снежинки градом повалили с неба, облепили меня, снижая скорость, но и скрывая от возможного сканирования. Подобрался к первому зубу, этакая овальная каменная пирамида с диаметром больше 20 метров у основания. Камень был гладким, лишь облепленный снегом с одной стороны. Но, учитывая снегопад, в этом не было ничего странного. Я сам пока не отряхнулся, был на снеговика похож. Соседний зуб высовывался из земли вплотную к первому. Или, точнее, был зажат между первым и соседними. И так почти на километр вперед до самой стенки плато. Балансируя, чтобы не соскользнуть, запрыгнул сразу в стык между скалами. Идти было неудобно. Либо нога подворачивалась, пытаясь застрять в щели, либо скорость падала в попытках двигаться в раскоряку. Не Ван Дамм, конечно, на фурах, до шпагата было далеко. При условии, что нога не соскользнет. Растяжку Ариджей я проверять не собирался, поэтому пришлось комбинировать. Где-то скакать зайчиком, перепрыгивая с одного склона на другой, а где-то, где позволял угол, просто прилечь на одну из граней и идти под углом. В какой-то момент идея фоггеров пробить потолок стала уже казаться единственным верным решением. Еще через какое-то время я начал различать звуки,

мне не очень нравился. Стряхнул руки одновременно и в кресле, и Ариджу, сбрасывая напряжение и вместе с ним всякие глупости, которые лезли в голову, и потянулся к символам. Черт, все равно получается кручу-верчу, энергию излучаю, но работает же. Прошелся по всем правильным знакам, одновременно подпитав их слабым потоком энергии, достаточным, чтобы начать взаимодействие, но слишком слабым, чтобы активировать. Отследил самый медленный по отдаче, и несколько следующих. Активировал первый и уже собирался давить следующий, но что-то меня остановило. Возможно, ослабленная, но не выключенная интуиция. Заново просветил все остальные и начал наблюдать. Последовательность смешалась и изменила порядок. Ладно, значит, по одному. После 16-й итерации символы зажглись все, раздались в стороны, уткнувшись в подсвеченный круг, сформировали нечто похожее на циферблат, а потом начали движение. Влево, вправо, снова влево и обратно. Выглядело это так, будто я комбинацию на старом сейфе выставляю. Движение стихло, символы вместе с кругом начали гаснуть, прячась в камне, а за ними ушла и стена. Вся полукруглая арка втопилась внутрь и поехала вниз, скрипуче и неожиданно громко, что искорка даже вспорхнула и отшатнулась. А глядя на нее, отшатнулся и я, уже зная, что она сначала действует в случае опасности, а только потом предупреждает. Ворота меж тем полностью ушли под землю, открыв вид на темный длиннющий тоннель. Видно было только, что примерно каждые 10 метров по круглому своду идут толстые арки. На полу намело немного снега, и с тихим гудением изнутри доносился легкий ветерок. Ясно, значит, уже не герметично. Не найдя ничего подозрительного на сканере и просветив метров 50 однотипного пустого пространства, я сделал шаг вперед, переступил порог и тут же сам сиганул обратно. Прямо передо мной начала проявляться голограмма. Сначала бесформенная, словно туманная, но чем больше пикселей загоралось, тем четче прослеживался образ киберведьмы. Но даже полностью, фигура по пояс, сформировавшись, голограмма выглядела блеклой, с эффектом старой, чуть ли не черно-белой, кинопленки. Голограмма начала что-то вещать, звука не было, но движение, легкий кивок, взмах рукой, прямо как в самолете, когда стюардесса приветствует на борту и показывает, где боковые выходы. Технологичное лицо, покрытое символами и светящимися полосками шрамами, возможно, от встроенных имплантов несколько раз подвисло. Запись голограммы зациклила, но после нескольких заиканий руки ускоренно догнали речь, и рядом с голограммой появилась карта помещения. По центру тоннель, уходящий под уклонный, по моим прикидкам, далеко за пределы плато, а дальше – разветвленная сеть помещений. Я только мог догадываться об их предназначении. Общий зал по центру с однотипными маркерами, расставленными вдоль стен. Слева коридор и отдельные закутки с такими же значками, но только по одному в каждом. Видимо, общий зал и одиночные камеры. А справа тоже помещение, но разного размера, уже без маркеров внутри, но помеченные разными символами. Один из которых я узнал, это была пиктограмма сердца в многократно уменьшенном масштабе. Не знаю, может, это у меня воображение разыгралось, но я даже пальцы крестиками сложил, в надежде, что там склады и зона управления. Голограмма снова кивнула, вероятно, закончив презентацию, и выключила карту. А потом сама начала таять, но как-то совсем уж грустно, та же киношная пленка сгорает в проекторе, и то с большей надеждой. Миг, и голограмма исчезла, а вместо нее по всему тоннелю начал зажигаться свет. Розово-фиолетовым светом в арках зажглись круглые большие знаки, похожие на мишень, разбрасывая свечение и на пол, и на потолок. Дверь за моей спиной пришла в движение, и уже через минуту я оказался заперт в подсвеченном тоннеле, в одиночестве. Или уже нет, в дальнем конце тоннеля послышался шум, а с потолка посыпалась каменная крошка, а за ней небольшой каменный блок, из которых был построен потолок. От автора, со следующей главы откроется подписка, и ее уже можно прочитать. В случае каких-то сложностей с оплатой, пишите в личные сообщения. Спасибо за поддержку, лайки и комментарии. Глава 7. Чего ждем-то? Погнали. Подстегнул сам себя и на ходу запрыгнул на айсборд. Чертовы фобгеры. Пробились-таки. И теперь ведь не дадут с чувством, толком, расстановкой все здесь облазить. И если в прошлой гробнице они меня оставили, то здесь это не прокатит. Приехали, конечная. Я пронесся почти на максимальной скорости, стараясь ни на что не отвлекаться, только фиксировал знаки на стенах на момент опасности. Там, где светится, может и лазером ударить, или током, если это вообще не первые вестники глушилок. Метров 20 не доехав до расширяющейся дыры в потолке, прикрылся за аркой и начал сканирование. Вблизи один фобгер, тот самый работяга, судя по движениям, мельтешит, разгребая то, что наломал. Вниз пока не пролезет, нужно еще пару блоков выломать. На полу, кроме осколков на снегу, тоже ничего. Ни поисковых дронов, ни активного сканирования. Значит, меня пока не спалили. Я задумался, не повторить ли фобгером засаду у входа, но ситуация все же отличалась. Дыру в потолке долго я держать не смогу, 1-2 фобгера, а потом либо толпой задавит, либо потолок на меня обрушит, тупо его расширив. А если я каким-то чудом после этого выживу, то просто дождутся, когда я отрублюсь во сне. Лучше пусть вообще не знают, что я здесь, и в спокойном режиме продолжают аккуратно прокладывать себе путь. А я, глядишь, найду что-нибудь в глубине, не съем, так понадкусываю, и побольше. Сверился со сканером, что работяга не висит над трещиной, и быстро проскочил мимо. Убедился, что айсберг не оставляет следов на редком снегу, и погнал дальше по тоннелю. Через километр впервые начал ощущать давление, не как от излучателя, и не от нехватки энергии. Ее по-прежнему было много, но ее будто бы разбавили и что-то еще примешали. Словно я с 95-го на 92-й бензин перешел. Айсберг пару раз чихнул, сбавив скорость, а потом и до системы дошло. Внимание! Обнаружено воздействие аномалии. Мощность параметров и навыков снижена на 40%. Время на активацию и откат навыков увеличено на 25%. Жестко, блин. Мне это не понравилось, как и Ариджу и даже моему шлему, который вместе с щекоткой за ушами запустил какую-то пассивку. Попытался нейтрализовать негативные эффекты, даже преуспел. Система перестроилась и выдала новое сообщение. Внимание! Фильтрация внешней энергии включена. Мощность параметров и навыков снижена на 20%. Время на активацию и откат навыков увеличено на 15%. Степень загрязнения фильтров 99,9%. Не успел я порадоваться, как степень загрязнения уменьшилась на 0,1%. Нет, так дело не пойдет. Отключил фильтры, выведя кнопку их активации на передний экран. Сейчас можно и покряхтеть, и вернуть все в момент контакта с фобгерами. Еще через километр нашел следы присутствия органики, пара небольших, с руку Ариджа, хитиновых скелета каких-то паразитов, и трещины в потолке, откуда сыпался снежок. А дальше уже по классике мерзлоты, на стенах стала появляться плесень. Фиолетовый свет ближайшего знака на стене светил с зеленоватым оттенком, из-за покрывшего его высохшего грибка. Сколько же лет здесь никого не было, что даже плесень от скуки дохнуть начала. Она не сдохла, она эволюционировала, ответила искорка, притихшая в гребне после того, как ухудшилась энергия. Вкова. Надеюсь, мы этого никогда не узнаем. Пискнул дрон и переключился в энергосберегающий режим, но если что, зови. Я прикинул, что уже нахожусь за пределами плато, где-то под каменным лесом, а дальше наклон увеличился, и дорога пошла все глубже под землю. Только еще через 2 километра я, наконец, остановился перед дверью, почти близняшкой той, которую я взломал на входе. Промелькнула мысль взломать ее по-быстрому, но я не стал. Если голограмма приняла меня за свое, то надо гнуть эту линию дальше, а отрыв в несколько километров, даже если фобгеры уже спустились и идут за мной, все-таки давал мне небольшую фору. Вот только сфокусироваться стало сложнее. Паленая энергия не только тормозила оригинала, но тянула энергию и из меня. Я только-только слез с айсберга, пару раз прыгнул с чистого камня на чистый, чтобы следов не было, а уже запыхался. Еще и знаков теперь было 24. Ну кто так делает? Межкомнатные двери вообще можно не закрывать. Повозмущался сам с собой, стряхивая напряжение, и приступил к взлому кода. Все-таки у правильного монолита я пенсию провел. Попадись мне навык Татьяны, сидел бы я сейчас у закрытой двери в этой трубе, покрытой плесенью, и строил бы из себя контролера из сталкера. Глушил бы пси-волнами фобгеров. Ну или сидел бы в кафе на станции, пил ароматный чай с чабрецом и малиновым вареньем. Тьфу. Непонятно, что в мерзлоте проще. Малиновое варенье настоящее достать или прокачать пси-волны. Собрался. Даже глаза чуть-чуть прищурил и, водя перед собой пальцами, рассортировал знаки в нужной последовательности. Прямо дирижер с финальным взмахом, приказывающим дверям открыться. Сразу же включил фонарь, просвечивая открывшееся передо мной помещение. Большой зал, заставленный саркофагами, или гробами, ну или хрустальными боксами. Верхняя часть напоминала медицинскую капсулу по типу той, в которой мы сначала держали Татьяну. Только все же гроб, а не бочка. И много, я всего несколько метров вперед прошел, а уже высветил по десятку с каждой стороны. И они шли дальше, до самой стены. Я дошел до дальней стены, отметив двери по сторонам, все, как на карте, и принялся разглядывать боксы. Большие, прозрачные, но сейчас мутноватые крышки из материала, действительно, напоминающего хрусталь. Нижняя часть из Скайкрафта, куча символов и большая панель управления с редко мигающими пикселями на встроенном экране. Под ним отсек с проводами, сразу пять толстых гибких трубок уходили к полу и разбегались в разные стороны. Вокруг, пусть грязная, но все же энергия. Блокирующий излучатель либо установлен внутри, либо вся капсула была этим излучателем. Аккуратно подошел поближе и протер верхнюю крышку. Не пойми, что размазал, но видимость улучшилась. Поднес фонарь впритык и заглянул в получившееся окошко. Дыхнуть бы еще по старинке, но боюсь, только мой шлем и запотеет. Сквозь мутное стекло разглядел шлем защитника. Не черный, скорее темно-синий. Область визоров прикрыта чем-то похожим на забрало. Плечи и грудь тоже усилены. Помимо угловатых бронеплит еще и заклепки какие-то приварены. С виду целый, хотя на сканере не отображается. С другой стороны, его сюда специально и положили, чтобы никаких сигналов не было. Я наклонился к приборной панели, пытаясь понять, как отключить эту штуку. Но вместо этого заметил плесень, идущую по шву между Скайкрафтом и хрусталем. Проследил за ней до небольшой трещины, где в хрустале появились бледно-зеленые прожилки. Выглядели они болезненно, как микроб под микроскопом. Просветил это место и заметил, что затылок оригинала весь покрыт каким-то грибком. Хрень. Бросился к соседнему боксу. Оригинал, варлок, броня красная, визор раздельный из трех частей. С эффектом, если не сетчатых глаз, как у мухи, то как минимум третий глаз здесь конструкция предполагала. На груди какие-то знаки, не символы, а скорее граффити принадлежности к какой-то общине. Корпус выглядел целым, подвели ноги, правая уже в плесени до колена, левая, по щиколотку. Дважды хрень, добрался до следующего бокса, с виду целый. Плесень только на проводах, но не только снаружи, но уже и внутри. Неровным следом прокралась по ложу и уже проросла между пальцев на руке оригинала. То ли разведчик, то ли истребитель, я от злости даже рассматривать не стал. Переключился на провода, высветил и пошел по комнате, пытаясь найти либо источник, либо непострадавшие капсулы. Торопился, но, возможно, штук пять уцелели. А еще более возможно, что в одиночных камерах проказы не было. Двери целы, и вокруг них на пару метров ни одного подозрительного следа. Вскрыл первую, взломав простой замок из четырех символов. Те же каменные стены, что и везде. Тот же бокс по центру камеры. Но даже от входа было видно, что он в прекрасном состоянии. Провода не разбегались, а по прямой шли к небольшому ящику, стоящему рядом. Фух, наконец-то автономная система. Прозрачные стенки без единой прожилки, а внутри лежал оригинал. Я просветил его со всех сторон, пытаясь найти хоть одну трещину или повреждение. Нашел покоцанную краску на запястьях, возможно, эффект от кандалов, который он не успел регенерировать, до того как попал в бокс. Вроде бы разведчик в броне белого цвета, но мог быть и истребителем, без внешнего оружия. Фиг их порой разберешь. Я присел перед панелью управления, разглядывая мерцающие пиксели. Что-то типа монитора с жизненными показателями. Но какие показатели, такая и картинка, хаотично прыгающий пиксель, похожий на игру змейка. Искорка, твой выход. Я по инерции почесал затылок, чувствуя, как раскрылся гребень. Нужно взломать и ничего не повредить. Дрон без лишних вопросов принялся за дело. Подлетел вплотную к панели и начал сканирование. А я подключился к рации и вызвал близнецов. Парни, прием. Ю, босс. Мы почти на месте, хомяк уже на радаре. Супер, но планы меняются. Найдите Роберта, и если он не в бою, то дергайте из синхронизации. Держите рядом, я дам команду, а он объяснит, что делать. Как поняли? Ну на самом деле вообще ничего не поняли, хмыкнул Джеймс. Но все сделаем. Короче, цепляйте Боба и будьте рядом в операторской. Искорка скинула статус, что процесс взлома начался, а я пошел вскрывать следующую комнату. И снова, черт, но уже радостный, Еще один разведчик в почти идеальном состоянии. Две дырки в плесе и скол на шлеме не считаются. Два кристалла и будет, как новенький. Я вышел в общий зал, с грустью отметив, что древним надо было делать больше одиночных камер, и уже собрался вскрывать следующую, как услышал шум за входной дверью. Приглушенные хриплые голоса и первый, пока еще не уверенный, стук, будто молоточком простукивают, пытаясь толщину определить или слабые места найти. Быстро они, а я толком еще даже не развернулся. Поторопил искорку и, бесшумно скользя по полу, ломанулся в сторону офисно-складского отсека. Подошел к той, что на карте отмечалось сердцем, и еще только к двери дотронулся, но уже почувствовал, что оно действительно там есть. Глава 8. Короткая стычка с замком, и я уже стоял на пороге небольшого тамбура, из которого вели три двери. Как там? Налево пойдешь, склад найдешь, направо пойдешь, в зал управления попадешь, а прямо, так сразу сердце найдешь. Главное, не потерять ничего. Я шагнул вперед, засветив все пространство фонариком, и толкнул еще одну стальную дверь. Оказался в небольшой комнате, мало чем отличавшейся от одиночной камеры. У стены стоял бокс, по форме похожий на камерные, но верхняя часть была выполнена исключительно из скайкрафта. Снизу, камень без блока управления, а крышка открыта. Внутри проложили условную ортопедическую горку под дроида и больше ничего. Мой редж не поместился бы, страйкер, скорее всего, втиснулся, но крышка бы уже не закрылась. На стене бледный, треснувший экран, а под ним полочка, на которой стоял прозрачный шар на подставке. На дне обрывки каких-то микросхем и треснувшая линза. Мне это напомнило новогодние шары с елочками и избушками, в которых снег летает при тряске. Возможно, компактный проектор с голограммой. Прихватил ее с собой, чтобы на досуге разобраться. Даже если это не сувенир древних, то для меня будет сувениром. Больше в комнате ничего не было. Если здесь когда-то и жил местный смотритель, то аскетом он был еще большим, чем фоггеры. Комфорт, еда, запасная одежда, фото в рамочке, любимая книжка, ничего. Даже грустно как-то стало от понимания, насколько в цифровом мире нет необходимости ни в чем олдскульном. А фоггеры и древние даже дальше пошли, у нас хотя бы тач-панели есть совсем важным, а у этих сразу на подкорке в логах памяти. Я зажмурился, пытаясь понять, откуда тянет ощущением артефакта, и, не открывая глаз, подошел к боксу. Присел и стал прощупывать с виду сплошные стенки. Несколько моих звуков совпали с теми, что звучали из зала. Надо ускоряться, пока фоггеры меня не опередили. Прислушался к стукам, подгадал ритм и одновременно с ударом по двери снаружи ударил бокс. Пробил кулаком каменное основание, поймал осколки и просветил потайную полку фонарем. Заметил нечто похожее на крепление и уже дальше начал действовать клинком более осмысленно. Располосовал стык, вбился туда, будто у меня долото, и под очередной стук доломал крепление. Дальше уже пошло совсем легко. Надавил в нужных местах, снимая крепление с крючков, и тихонько опустил крышку на пол. Внутри обнаружилось три отсека с боксами разной величины. Сразу же вынул тот, в котором чувствовал сердце. Вскрыл и подвис, разглядывая пусть странную, но красоту. Возможно, даже вершину технологичного дизайна мерзлоты. Хотя не буду загадывать, я еще даже в разломе не был. Артефакт не был копией того, который я забрал в Подгорном. На пару сантиметров меньше, ощутимо легче и совершенно холодный. Я напрягся, решив, что он уже не работает, но оказавшись в моих руках, он отреагировал. На гранях зажглись красные прожилки, сформировав рисунок, отдаленно напоминающий все те же печатные платы. Посоветоваться было ни с кем, но для себя я решил, что сердце киберведьм по сути аналог мастер-схем, только на более высоком уровне. Возможно, этакий прототип, который фоггеры смогли переосмыслить. Может, даже в лучшую сторону, потому что в отличие от элегантных мастер-схем, действующих только на энергетическом, этот артефакт больше напоминал имплант. Пофиг, главное, чтобы не паразит, хмыкнул и не стал ждать сообщения от системы с предложением активации, потянулся сам. В прошлый раз его все равно не было. Помня первое сердце, думал, что готов, но все равно чуть не рухнул от потока высвободившейся энергии. Прямо в мозг хлынул поток образов, смесь галлюцинаций. Первой волной какая-то совсем дикая кислота, а второй нахлынул безграничный мрак разлома. Забористая дрянь, только и смог я прохрипеть, чувствуя, как мои ребра прилипают к креслу. Так дело не пойдет. Я начал давить в ответ. Создал мысленный образ, будто собираюсь закрыть пропасть. Черт знает, каким способом сдвинуть скалы, а всю ту энергию, что отталкивает меня, развернуть обратно. Хрень какая-то вышла, но в этом потоке, как валуны в горной речке, стали всплывать символы, закрученные в энергетические коконы. Поднялись и зашатались, вибрируя от переполняющей все силы. Ближайший кокон сдался первым, выскочил из потока и, чуть ли не оставляя реактивный след, полетел на меня. Яркая вспышка и время остановилось. «Не-не, говорю же, так дело не пойдет, ускоряемся». Я закашлялся, чувствуя реальную боль в легких, где-то совсем рядом с моим сердцем. Сфокусировался на системе, на Ридже и его навыков. Заметил новую иконку, снова прикрытую туманом, и попытался вспомнить ощущения, которые был в момент разблокировки. Так, стресс, переизбыток энергии. Это я все могу. Активировал фильтры, чтобы очистить энергию. Достал пауэрбанк с запасом чистой и начал накачивать в себе, направляя сразу на навык. Со стрессом тоже проблем не было, фоггеры вляпались в какую-то ловушку, раздалось несколько приглушенных хлопков, а потом в дверь забарабанили уже иначе. Парни пошли на штурм с использованием своего ламорога. Внимание! Разблокирован предустановленный навык. Ветка навыков дополнилась новой иконкой, силуэт раздвоенного дроида, помещенного в спираль из трех колец. В описании тарабарщина, но, по крайней мере, никаких таймеров отката не было. Уже хорошо, значит, можно использовать, пока энергии хватит. Расход, вероятно, был указан, как и еще какие-то параметры, аж целых 10 штук. При этом к навыку почему-то подтягивалась карта местности, сейчас в максимальном масштабе с изображением плана помещения. Ладно, активируем метод тыка. Я отошел от бокса, а то вдруг задену, и привел навык в действие. Картинка перед глазами мигнула, по телу пробежала толпа мурашек, заряд энергии просел почти на 3%, и все, больше ничего не произошло. Единственная польза от теста, я вспомнил, что надо отключить фильтры. При этом в логах системы значилось, что навык успешно применен, а на плане здания появились две мигающие точки, практически слипшиеся вплотную. Понятнее не стало. Я развернулся, получив от искорки сигнал, что взлом завершен, и вышел в тамбур, заметив, что одна точка на схеме сразу сдвинулась вместе со мной, а вторая догнала ее только после секундной паузы, влилась и исчезла. Либо у меня невидимый двойник за спиной ходит, либо тень стала гиперактивной, либо я сфокусировался на искорке, представив, как она кружит возле бокса, взламывая Ориджа, и снова активировал навык. Моргание системы, мурашки и пространство вокруг меня изменилось. Или это я изменился в пространстве? Как бы это ни работало в теории, но на практике я оказался в одиночной камере, рядом с дроном и Ориджем. Капец, кажется, у меня теперь есть телепорт. Еле сдержался, чтобы не попробовать еще раз. Покосился на уровень заряда, сразу еще минус 5%. Отката нет, но каждый ускоренный повтор стоит дороже предыдущего. Ладно, тестировать будем позже. Посмотрел на Ориджа, а, точнее, на показатели системы, которые, наконец-то, определили передо мной объект для взаимодействия. Как заказывал, донеслось от искорки. Чистый модуль контроля, практически как с завода. Первый уровень. Навыки пока не могу определить. Доступ к ним по другому алгоритму зашифрован. Супер, давай следующего. Надеюсь, быстрее пойдет. Мне даже погладить искорку захотелось на радостях, но дрон уже улетел. Я подошел к оригиналу вплотную и начал подключение, параллельно вызвал Роберта. «Боб, ты на связи?» «Да», тут же отозвался напарник. «Я так понимаю, у нас пополнение, будет удаленно подключаться?» «Кто там?» «А, колись, не томи. Правильно понимаешь, но все потом. Я не один на них претендую», словно в подтверждение моих слов раздался очередной таранный удар в ворота. «Понял, кого подключаем, Джейса или Джейка?» «Они просекли фишку, сейчас подерутся уже обоих», сказал я, но потом задумался. «Повиси на линии секундочку». «На какой линии?» «В прошлый раз я сидя подключался, висеть точно нужно?» «Просто подожди». Я вышел в общий зал и прошелся мимо каждой одиночной камеры, насчитав их всего 12 штук, вскрыл каждую, заглядывая просто, чтобы убедиться, что там есть Ориджи. В 11, включая уже взломанную, они там были. Три защитника, парочка варлоков, один какой-то неизвестный и остальные условная легкая пехота, разведчики-истребители, вернулся к воротам, в которых уже была приличная выпуклость. Еще несколько ударов и пойдут первые трещины. Я так точно не успею всех по одному подключить. Боб, планы меняются. Подключаем Кузю. Кхе, что-то. Роберт аж поперхнулся от неожиданности. Ты уверен? Не совсем, но попробую включить их в систему станции. В теории, как у меня еще с таймыром было, те, у кого будет доступ, смогут подключаться к риджам. Помоги мне пока, а потом убедись, что у всех есть доступ. Мне все будут нужны, и близнецы, и операторы дженериков, и даже Хаук. Боб подзавис. Будешь с Кузи им дежурство раздавать? Нет, просто у меня 11 риджи. И если мы сейчас их не включим, то они уйдут не с нами. Готов? Да. Коннект. Доступ разрешен. Сложнее всего оказалось с первым. Несколько раз сбивался. То от постоянной долбежки в ворота и начавшегося треска, за которым последовал звук циркулярки, то от внутренних сомнений, что вообще все получится. Я еще с первым возился, а искорка уже подключила второго. Подключение, загрузка, развертывание данных, синхронизация с общей базой и, наконец, заветная, доступ разрешенной опция выбора дроида на стадии синхронизации. Новый оригинал занял последнее свободное место из трех одновременно доступных для шлема. Массивный, в проекции практически на голову выше ассасина и дженерика. Супер. Только теперь надо было его выкинуть в общую базу станции и заняться следующим. Так, парни, кто запомнил, что сейчас произошло? Спросил я, уже зная, что на том конце собрались почти все наши и, затаив дыхание, смотрит на экраны. Вроде все просто. Первым откликнулся вирус. Ты даже усложнил немного. Прекрасно, вот и подключайся. Все притихли, а через минуту эфир взорвался радостными криками, среди которых громче всего выделялись впечатления вируса. У оригинала, лежащего в открытой капсуле, загорелся визор. Потом поднялась рука, зависнув в воздухе, словно вирус одновременно разглядывает себя и привыкает. А потом оридж поднялся и довольно легко спрыгнул на пол. Непривычно, пробормотал вирус, будто приторможенные все, по сравнению с дженериком. Фильтр активируй, тебя на треть примерно глушит. И бегом остальных подключать, сказал я, выводя Риджа из комнаты и показывая на соседние двери. И, капец, как быстро все это надо сделать. Искорку тоже поторопил, хотя она и так уже отчиталась о следующем освобожденном оригинале. Я же пошел к двери, время, мне нужно время. И, кажется, уже можно его потянуть, обозначив Фоггером, что здесь уже занято. Прикинул, за каким боксом лучше прикрыться, чтобы вести огонь. Активировал скаутган и прицелился в образовавшуюся трещину. Еще не пробоина, но там, где тонко, точно порвется. Один, может, два удара. А за это время надо много всего еще успеть. Я бросился обратно в тамбур и свернул в комнату управления. Одного взгляда хватило понять, что делать здесь нечего. Вдоль стены компьютерные станции древних, больше похожие на алтари для жертвоприношений. Плоский камень, с хаотично вырезанными на нем линиями. Несколько рубильников, покрытых плесенью. И только два чистых и подающих признаки жизни, импульсы энергии, прямоугольных блока с экранами. На одном была изображена труба, она же тоннель. На втором, несколько иконок с возможными аномалиями. Каменный лес, туман, снежинка в крапинку и что-то совсем непонятное. Похоже, что это все снаружи, для маскировки склада. Переключился на блок тоннеля. Явно он не просто дорогой был. Похоже на схему потоков или усилителя. Он как-то участвовал во всей экосистеме пространства, но без пол-литра не разобраться. Мысленно плюнул. Завалим Фоггеров, будет время разобраться, как отсюда сваливать. Вернулся в тамбур и, честно говоря, без особой надежды, прошел в третье помещение. Склад охраны, пожалуй, слишком громкое название, скорее, кладовка, учитывая, что охранник здесь был всего один. Еще бы понять, куда он сам делся, срочно вызвали телепортом. Две шкафа по бокам, на одной наборы для сборки стражей, капсулы с заготовками, половина из которых уже просрочилась. Энергии ноль, внутри просто кисельные сгустки. Под ними на полке запчасти, немного брони и костяные заготовки под клинковое оружие. Их, скорее всего, тоже можно вырастить, трансформировать, но пока только затычковые ножи сойдут. Вскрыл второй шкаф и вздрогнул от раздавшегося в рации возгласа Джейка. Ох и нихера же себе тушки. Вот это я понимаю, поймал волну. Йоху, я даже шикать на него не стал, потому что его возглас практически полностью описывал то, что я видел перед собой в шкафу. Стойка с оружием, фобгерским, считай под оригиналов. 5 разных типов от малого до побольше, по паре каждый. 2 компактных тазера с обрубленными стволами. 2 пистолета, похожих на Майнкрафт компакт, но прототипом скорее десерт Ягли послужил. Даже на вид тяжелые, под руку защитника. 2 штурмовых винтовки, подозрительно похожих на айсберги Северкрафта. 2 дробовика в киберпанковом обвесе и на закуску еще 2 тазера в формате шоковых дубинок. Нижняя полка вся была заставлена коробками со скайкрафтовыми патронами. Нашелся и ящик гранат цилиндров с незнакомой мне маркировкой. Что-то связанное с энергией, но не ими. Возможно, хрень типа газа, которая засоряет качество потока. Все берем. Джейк, помоги. И распредели, я позвал Ориджа, сгрузив ему часть добычи, а сам вернулся в комнату кибервельмы, достал остальные ящики. В первом оказались кристаллы Скайкрафта, а вот во втором какой-то агрегат. Больше всего он напоминал строительный аккумуляторный степлер, тонкий, легкий и без отверстия, откуда могли вылетать скобки. Вся плоскость со стороны ствола была засеяна микроскопическими диодами. Система определять его отказалась, но стоило взять его в руку, как справа тут же загорелся какой-то индикатор в темной полоске. Начал мигать, будто заряжается. Ладно, как зарядится, посмотрим. Я вернулся в зал, где уже стояли 2 оригинала. Кивнул обоим, не пытаясь понять, кто добавился к Джейку и встал перед воротами. Как только появится дыра, сразу же встречу. Отступать-то уже некуда. 3 десятка фобгеров с хвостиком и ламорогом. Я вздохнул, но потом улыбнулся. Даже оглядываться не надо было. Слышал, чувствовал, что не один, что каждую минуту за спиной прибавляются наши. Глава 9. Готовность, 2 минуты, сейчас пробьют. Я оглянулся на неровный строй, насчитав 11 оригиналов. Рассредоточьтесь за боксами, не отсвечивайте. Фильтры включать, только когда попрут. Кто вообще здесь? Давайте статус по дроидам и состоянию. Получилось что-то типа переклички, по ходу которой я сразу же прикидывал свои планы на новые возможности Челоба. Близнецы обзавелись 2 разведчиками. Возможно, тоже какими-то родственниками или, как минимум, из одного подразделения. Броня была темно-желтого цвета с черными полосами. Невольно вспомнился Бамблби из трансформеров. Следующая троица – дженерики, которые теперь стали оригиналами. Ган выбрал защитника, тень – разведчика, а вирус – варлока. Темно-серая броня без каких-то особых отличительных черт, хотя прошлый владелец оригинала Гана явно тяготел ко всему рыцарскому. Голова дроида чем-то напоминала шлем крестоносца с тонкой прорезью для визоров, и на плечах брони было больше с переходом в высокий скайкрафтовый воротник. При наличии дженериков и оригиналов парни и девчонка спокойно могут работать за пределами станции, а в случае опасности мы вчетвером просто переключимся на дженериков и, очень даже эффективно взаимодействуя, будем защищать станцию. Следующие подключились Татьяна и, неожиданно, Эбби. Первая синхронизировалась с Варлоком. На мой взгляд, логичный выбор с ее основными талантами. Варлок усилит проводимость, глядишь, и мое участие не понадобится. А вот по Эбби были вопросы. И главный, сам оригинал, тот самый странный тип, которого я не смог определить. Небольшой, даже в полный рост он на 2 головы не дотягивал до стоящего рядом защитника. С виду крепкий, хоть и худой и слегка непропорциональный. Руки у дроида были разные. Левая чуть длиннее, а броня на предплечье имела странную нарезку, похожую на резьбу. Правая короче и всего с 3 пальцами, но угловатыми и толстыми, напоминающих гаечный ключ. Эбби заметила мой взгляд и пожала плечами. «Нравится? Ну, как тебе сказать, я тоже пожал плечами», копаясь в настройках станции, чтобы найти описание. «Класс пилот-механик», — хмыкнула Эбби. «И знаешь, что самое главное? То, что мы ни хера не ошиблись с Николаичем. Все у нас как в аптеке, просто ридж для управления нужен был особенный». Я покосился на мету, стоявшую неподалеку в истребителе. Дроид в черной броне с красными вставками, имитирующими языки пламени. В руках у него уже было оружие фобгеров. Заметив мой взгляд, кивнул мне и размигался серией смайликов на визоре. Мол, я в такого урода не полезу, мне вот этот костюмчик больше подходит, и даже без навыков справлюсь. Еще одного истребителя и 2 защитников временно заняли ястребы. Это уже, считай, резерв либо в запас, либо для расширения команды. Ага, если мы уйдем отсюда целыми. С громким скрежетом вмятина в воротах порвалась, посыпались искры и показались зубья скайкрафтовой пилы. На секунду задержались, а потом, взвизгнув, пошли вниз, распиливая ворота. «Алекс, опасно!» — кивнула на ворота Хаукай, как бы подвела итог общей переклички. «Работают только пассивки, типа фильтра и регенерации. Активные навыки какие-то есть, но пока недоступны. Они будто восстанавливаются из глубокой заморозки. Энергия здесь хреновая, поэтому все медленно идет. В общем, нам нужно время и какой-то план. В лоб, положим просто дроидов. Обидно будет». «Согласен», я кивнул. «Открывайте все боксы, другие в лоб пойдут, а мы будем прикрывать». Диск с быстро затупившимися зубьями дошел до пола и исчез из поля зрения. Но практически сразу, уже обновленный, появился сверху и повел горизонтальную линию. Еще чуть-чуть и П-образный проход в человеческий рост у них появится. Я обернулся на зал со вскрытыми боксами, наших уже в открытом поле не было. Половина попряталась по одиночным камерам, вторая рассредоточилась за боксами. Оружие поделили. У Меты тени штурмовые винтовки, близнецы с дробовиками, ГАИ и Хаук с пистолетами, варлоки и Эгби с тазерами, но уже больше, чтобы себя защитить. Можно начинать. Восстаньте. Я создал сразу трех двойников и направил их к открытым боксам с испорченными оригиналами. Голограммы быстро втянулись и уже через секунду три с виду самых целых защитника поднялись на постаментах. Капец, зомбари, словно поднял пьяных и еще не проснувшихся. Сели, опустив головы и слегка пошатываясь. Бледные голубые огоньки загорелись в визорах, только когда я поддал энергии. Из-за качества топлива снизилась и проводимость, а вместе с ней и доступное количество управляемых дроидов. Пока первые неуклюже сваливались с постаментов, я смог поднять еще только четверых. Впитал пауэрбанк и, оставив дроидов напротив ворот, сместился к блоку управления воротами. В этот момент выпиленная калитка с грохотом рухнула и подняла немного пыли вперемешку с плесенью. В образовавшийся проход начал бить луч прожектора, в который попал один из моих зомби. Тут же раздался выстрел, и дроид упал с простреленным коленом. И стало тихо. Едва-едва на границе действия датчиков донеслось несколько обрывистых звуков. Хрустнула ледяная крошка, скрипнул скайкрафтовый сустав и что-то щелкнуло, возможно, остывающая пила. С нашей стороны кряхтел только подстреленный зомби, пытавшийся встать. Я отогнал его с просвета и временно приглушил, а сам распластался вдоль двери, держа крафт-компакт параллельно воротам. Мучил сканер, но весь тоннель на ближайшие 50 метров выглядел сплошным белым пятном. Какой-то кумулятивный эффект. Надеюсь, мы хоть отдаленно нечто похожее напоминаем. Если даже они все здесь, то их меньше 40. С учетом моих зомби, практически 1:3. «Давайте уже, атакуйте», – прошептал я в кресле. «Качели не будем устраивать, как в прошлой гробнице». Фоггеры на призыв отозвались. Послышалось движение, легкий топот дроидов, сменивших позицию, и уже нормальный, полноценный такой лязг с топотом, ушедший эхом вверх по тоннелю. «Открываем огонь по моей команде, целим поверху», – выдал я по общему каналу, практически перекрикивая стальной топот. С очередным лязгом в калитке появилась морда здорового спота, размерами не уступающего двухкамерному холодильнику. Еще и на ножках раздался скрежет сминаемых ворот, здоровяк протискивался вплотную. То, что это все-таки не холодильник, а модифицированный ламорок, стало понятно, когда показалась шея. Навесная броня в виде толстого щита, которую он просунул в калитку, крепилась как раз на стальной балке. Сейчас работающий на манер крана или манипулятора, щит грохнулся о землю и начал раскладываться в обе стороны, создавая невысокую, но длинную стену с бойницами. При этом ламорок не остановился, медленно, грохоча на каждом шаге, он продвигался вперед. Через калитку прошли массивные плечи и появился незащищенная рама скелета, вдоль которой к нам попытался протиснуться первый фоггер. «Ну хватит уже!» Одновременно с появившимся в проеме стволом штурмовой винтовки, я активировал рычаг управления и отключил замок у ворот. Тяжелая, стальная громадина, потеряв сцепку, без каких-либо тормозов резко ушла вниз. Раздался грохот, скрежет, и ворота, уйдя в землю только наполовину, с тяжелым скрипом замерли, перебив и фоггера, и хребет ламорога. Нераздвинутый до конца щит перекосило и загнуло вверх. Получился двойной заслон, над которым торчали плечи и головы фоггеров. Тут же с двух сторон ударили наши истребители. Мета полоснула длинной очередью, добивая кого-то несколькими короткими. А тень сразу стала бить короткими отсечками по три выстрела, и успела выдать как минимум 5 прицельных попаданий, прежде чем фобгеры открыли ответный огонь. С потолка сразу же пошел дождь из осколков. Засвистели рикошеты, разбив несколько хрустальных крышек. Звон, грохот, а затем и несколько взрывов от заброшенных к нам пирамидок. К счастью, мимо. Только осколки раздолбали еще больше боксов. Следом еще несколько хлопков и тоннель затянуло плотным белым туманом, из которого по нам заработало 2 или 3 пулемета. Настолько плотно, что высунуться мы уже не могли, а фобгеры явно перегруппировались и начали движение. Высунуться никто не мог. 2 моих зомби замешкались и тут же отхватили по полной. Одному размозжило визор, а второй полностью лишился головы. Стрельба только усилилась, концентрируясь по углам ворот, а в центре граница туманной завесы разорвалась, и оттуда повалили самураи. Как чертовы ниндзя, эффект был такой, будто они из воздуха появились, перепрыгнув сразу обе преграды. Вспыхнули активированные клинки, тут же начав отрабатывать наш первый ряд, моих зомбари. Джейк попытался высунуться из одиночной камеры и пальнуть по фобгерам, но тут же скрылся от пулеметной очереди. Стрелки фобгеров уже почти вплотную стояли над воротами или контролили все дальние и боковые углы. Меня, оказавшегося между воротами и стеной, пока не заметили. Но и я толком никого не видел. «Уберу стрелков, готовьтесь!» — крикнул я по рации и активировал телепорт. Черт, маловато было тренировок. Я только примерно представил направление с расстоянием, намереваясь оказаться в тоннеле за спиной у фобгеров. Может, и оказался, но из-за тумана и заглушенного сканера понять это было сложно. Но куда-то я все-таки попал. Внутри уже знакомое молоко с видимостью не больше 1 метра, в котором сразу же проступили темные очертания фобгеров. Я успел прострелить 3 затылка, прежде чем они поняли, что что-то пошло не так. А дальше уже я стал тем самым ниндзя, летящим на крыльях тумана. Короткая перестрелка в лучших традициях Джона Уика. Отбил оружие, отстрелялся, крутанулся в другой угол тоннеля, отстрелялся, прокатился по полу, пролетев мимо сразу 2 фобгеров, отвешивая скайкрафтовые пули по визорам.